Глава 4. Счастье всем и каждому. Watch было неспокойно. Ведущие аналитики облака тормошили свою биоаппаратуру изо всех сил, но не могли просчитать вероятность успеха ни одной из операций по усмирению големов-революционеров. Мужчины и женщины часами морщили лбы, да внедряли инновационные алгоритмы в забугорный софт, но на выходе получали одну и ту же ошибку – легендарный Strike Overflow. «Понимаете, уважаемая!» – отчитывался по телефону менеджер аналитического отдела, окруженный уставшими коллегами. «В уравнении стало слишком много переменных, как будто оно ушло в вышестоящие измерения и стало учитывать по параллельной миры. Что значит козел? Вы как со мной говорите, женщина? Позовите начальство. А, вы есть начальство? Ну что ж, вы добились своего. Я увольняюсь!» Мужчина в полосатом галстуке резко встал с кресла, подошел к прыщавой стажерке и, заглянув ей в перепуганные очи, перевесил почетный бейджик менеджера на ее блузку. «Все, теперь она за старшую, а мне плевать, я ухожу. Надо спасать семью, пока не поздно». «Но Васисуали Арнольдович!» – запаниковала стажерка. «Никаких Васисуалиев, никаких Арнольдовичей!» – отрезал уже бывший аналитик, нервно сгребая вещи со стола. «Теперь вы за все отвечаете!» Мужчина защелкал пальцами, пытаясь вспомнить имя. «Оксана», — подсказала девушка. «Да-да-да, Оксаночка», — согласился Васисуали Арнольдович и неловко погладил ее. «Вы справитесь, я в вас верю!» Под взгляд остолбеневших коллег мужчина застегнул портфель и, прихватив с вешалки пиджак, юркнул в лифт. «Задержать товарища?» — спросил начальник полиции, тревожно восседавший на кресле, сделанный под автомобиль с мигалками. «Не стоит, он еще сыграет свою роль», – положив трубку, махнула рукой уборщица. Не менее тревожная, кстати. «Нам бы лучше подумать, как остановить это безумие. Накидывайте вариантов». «Может, уязвимость в коде?» – предложил тимлид. «Да пороть их надо!» – перебил его архитектор в синей мантии. «А я считаю», – заговорил бухгалтер дрожащим голосом, но так и умолк на фоне нарастающей ссоры. «Все решают кадры», — хмыкнула HR, подсверкивая дорогим роликсом на запястье. «Переманите магистра на нашу сторону». «И как это сделать, дурень?» — спросила уборщица. «Ты что, не слышал ультиматум? Его убьют при малейших признаках сопротивления». «Ну, или у кого там теперь его фантастические силы?» — поправил себя великий чародей. «Да его тоже наверняка шантажируют», — резонно заметил начальник полиции. «Причем лучше нас с вами». «Еще и дурацкий Васисуали уволился», — продолжала сетовать уборщица по поводу последнего телефонного разговора. «Кто там вместо него теперь? Позовите сюда!» Сам Васисуали Арнольдович после долгой череды трансформации и состояния квантовой распыленности до нормального спустился в полицейский участок и осторожно вышел на улицу. Лучше оставаться незамеченным, иначе пристанут всякие. Город смотрелся поистине прискорбно. Перевернутые урны, выпотрошенные магазины, разбитые вдрызг автомобили. А от перекрестка к перекрестку маршировали патрули, собранные из того, что попалось под руку. На Кутузовском дежурили огромные големы. По проспекту Багратиона шарились свежезаколдованные трансформеры, а ТТК охраняли огромные памятники. В их числе были замечены рабочие колхозницы, которые так и ходили со скрещенным серпом и молотом. Васисуали пригнулся, чтобы его не увидели, и пошел искать ближайшую функционирующую тачку. Самым подходящим кандидатом виделся бульдозер, который перегородил сразу две полосы проспекта. Только благодаря габаритам он оставался в рабочем состоянии. Перед бульдозером выстроилась целая линия из покореженных легковушек, за которыми было удобно прятаться от зорких глиняных глаз. Мужчина так и сделал. Но быстро понял, что не удалось ему соригинальничать, потому что здесь уже пряталась одна дама чуть выше среднего возраста с коляской. Видимо, исполняла бабушкин долг и попалась на горячем. Она предсказуемо вызвала у Васисуали приступ умиления. «Сам ведь воспитывает двух близнецов-лоботрясов». Дама приложила палец к губам и осторожно шепнула. «Если нас заметят, то превратят в рабов. Тихо, он рядом». С громким топотом исполинский голем прошагал мимо, так и не заметив две крохотные человеческие фигуры. «Фух, пронесло!» – вздохнула дама, почувствовав себя немного свободнее, и протянула руку для знакомства. «Анжела Семеновна!» Но Васисуали не успел назвать свое имя, потому что в его кармане пронзительно зазвонил телефон. Дама испуганно засеменила подальше от негодного сообщника. Только уже через 10 секунд замерла, как вкопанная, потому что перед ней вырос один из дежурных големов. «Да, с концами уволился!» – гаркнул мужчина в трубку. «Тебя вызывают? Ты иди! Оксана, имей совесть! Я попытаюсь уехать отсюда! Все, пока!» «Спасите!» – кричала Анжела, не способная перекрыть мощный писк малыша в коляске. «Помогите! Порабощают!» Васисуали немного умел колдовать и тут же воспользовался навыком. Конечно, его способностей не хватало для серьезного поединка, но если незаметно, из-под тишка. Основная загвоздка в непомерно длинном кулдауне, который не дает использовать ни одно из умений, пока идет отсчет. Любой противник уже бы накостылял Васисуалию по самое «не хочу», но этот голем уже слишком вдохновился Анжелой, чтобы обратить внимание на такую мелочь, как заклинание простого аналитика, тем более уволившегося по собственному желанию. Сам глиняный истукан присел на одно колено и протянул даме левую руку, из которой немедленно вылез маленький голем, уже готовый вербовать. «Только не трогайте мою крошку!» взмолилась Анжела, откатив коляску себе за спину. Васисуалий, прежде застывший в неуверенности, растрогался и откинул любые сомнения. Атака вышла простой, но крайне эффективной. Мужчина, не выпуская портфеля из рук, кастанул редкое заклинание окаменелой материи, которому научился еще на прошлой работе, чтобы радовать археологов костями новых динозавров. Трицератопс и пара зауралов – его лучшие творения. Правда, Васисуали уволили, как только всплыли факты о его самодеятельности. А свежеиспеченные кости передали музеям под видом реалистичных муляжей и даже срубили на этом небольшой гешефт. Но заклинание-то все равно вышло слабым, так что у голема окаменела только одна рука. Зато радовало, что вместе с его мелким подельником, который уже готовился к роковому прыжку в ухо, он так и замер в позе жука перед полетом, а морду большого истукана перекосило от удивления. Теперь Васисуали ждал, когда кончится кулдаун, наблюдая за тем, как голем протягивает к Анжеле вторую руку. Чувствуя дыхание неотвратимости, дама ловким движением толкнула коляску в сторону бывшего менеджера и попросила: «Спаси мою девочку!» Мужчина рад был послушаться, но не мог же он спокойно смотреть, как глиняный истукан порабощает честную женщину. Дождавшись, когда из правой руки покажется еще один мелкий паразит, Васисуали со страшным рыком подбежал к огромному голему и со всей силы зарядил ногой по тыльной стороне его ладони. Готовившийся к прыжку засранец шмякнулся об стекло черри, а его брат покрупнее взревел от злости. И действительно, кто посмел драться в такой ответственный момент? Глаза истукана сфокусировались на Васисуалии. Дама, улучив момент, скользнула за спину бывшего аналитика, схватила коляску и помчалась на всех парах куда подальше. «Даже спасибо не сказала!» – расстроился мужчина. Правда, очень быстро тоска Васисуалии сменилась радостью, потому что кулдаун успел пройти. И может, бывший аналитик использовал бы заклинание вновь, но его посетила идея заговорить истукану зубы. «Послушай!» – обратился мужчина к голему, который напряженно синтезировал из руки еще одного коллегу. «Эй, дружище, зря ты это!» Истукан тряхнул головой, но продолжил отделять от себя мелкого паразита, с куда большим усилием, чем ожидал, кстати. Васисуали перевел дух, застегнул растрепавшийся портфель и заговорил как можно более дружеским тоном. «Ты знаешь, что с каждым выпущенным големом тебя становится меньше?» По косвенным признакам можно было предположить, что у здорового истукана есть определенные проблемы с интеллектом, но глиняный товарищ оказался на редкость понятливым и даже говорящим. «Знаю!» – пророкотал исполинский голем. Где-то в стороне начали взрываться фреймворки, но Васисуали это мало волновало. На фоне всеобщего безумия только салютов и не хватало. Как еще отпраздновать конец света, ей-богу! «И тебя это никак не смущает?» – продолжил бывший аналитик попытки образумить голема. Инстинкты, правда, подсказывали, что это плохая затея. Так что Васисуалий на автомате шагнул назад и схватился за боковое зеркало Приоры. Глиняный истукан не был психологом, что весьма очевидно. Но даже его это движение задело, где-то на уровне подкорки. Голем почувствовал неладное и страх. «А почему это должно меня смущать?» Похожим на камнепад голосом спросил здоровенный истукан, сделав шаг вперед. «Наверное, потому что тебя не станет?» – предположил Васисуалий, отойдя в сторону. Голем последовал за ним и задумчиво хмыкнул. «Ну, если ты хочешь умереть...» — подлил масло в огонь бывший аналитик, уверенно подавшись вперед. «То, конечно, создавай новые миниатюры!» Ощутив на себе психологическое давление, здоровенный исполин отступил. На его глиняной роже появилась гримаса задумчивости, но уже вскоре вместо нее проступила радость придурка, и, шагнув в сторону, голем парировал. «Так все равно глина будет помнить мою личность!» «Помнить не значит жить! На гора!» — выдал афоризм Васисуали, следуя за исполином. Провальсировав еще несколько кругов, странная парочка чуть не скатилась в экзистенциальный кризис. Но Валик успел вмешаться, и по внутри големовской сети шустро вправил здоровяку Олуху мозги. Оглянулся глиняный исполин, окинул грустным взглядом улицу и понял, что если продолжит в том же духе, то не поможет своему народу. И как наклонился к Васисуалию запустить его ненавистное ухо паразита. «Не хочешь, как хочешь!» – пожал плечами бывший аналитик и, продолжая держать портфель, выпустил заклинание окаменелой материи прямо в тупую глиняную башку. Научные экспериментаторы давно установили, что разум голема, каким бы зачаточным он ни был, находится в условной голове. Даже со взломанным кодом природа тяготеет к естественному порядку вещей и размещает части тела в рамках одной вселенной примерно одинаково. Если уж человек создает раба из глины, то обязательно по своему образу и подобию. А видели бы вы големов в хтоническом измерении? Это просто ужас какой-то! Васисуали поразил сухости участки глины, отвечающие за нервные импульсы, и голем рухнул на землю со всей дури. Повезло, что у бывшего аналитика хорошая реакция, и он заблаговременно отскочил, чтобы предоставить исполину место. «Не может быть!» – воскликнул Васисуали, обходя глиняное тело. «Не может быть!» – вторила ему прыщавая Оксана в компании шести изумленных верховных чародеев и одной довольной уборщицы. «Мои расчеты не соврали!» «Он действительно нашел меч там, где подсказала программа!» Все они зачарованно смотрели на экран проектора, на котором шел прямой репортаж о приключениях Васисуали. «Еще как может!» – протянула самая главная начальница Воч. «Я же говорила, что он еще сыграет свою роль. Но чтоб так скоро... Прекрасная работа, Оксана! Особенно изящно получилось со звонком. А теперь вынуждена извиниться, надо поработать!» Уборщица опять сняла трубку со стола у своего кресла и набрала номер. «Анжела, веди-ка его сюда!» Хитрая дама с внучкой только сделала вид, что сбежала. На самом деле она затаилась за углом ближайшего здания, чтобы транслировать верховным чародеям картинку. «Ну что, моя девочка? Что, моя хорошая?» Анжела запустила руки в коляску и достала оттуда небольшую камеру, которая все это время торчала из брезента. «Мы поработали на славу!» «Теперь нас ждет повышение!» Внучка при этом не переставала вопить, но даму это ни в коей мере не трогало. Васисуали осторожно приблизился к расколовшейся голове истукана. В груди обломков, среди камней и пыли, блестело что-то подозрительное. Сначала бывший аналитик хотел удостовериться, что схватить непонятный предмет – хорошая мысль, и не будет никаких внезапных последствий. Но когда пыль осела, мужчина признал в блестящем предмете реликвию, о которой веками ходит легендой. Прямо на асфальте в голове мертвого голема покоился самый настоящий меч-кладенец, фреймворк, причастный ко всем главным вехам русской истории. Не веря своему счастью, Васисуали воровато оглянулся, но не заметил, как к нему приблизилась недавняя знакомая. Дрожащей рукой, одной, потому что портфель все еще никуда не делся, бывший аналитик прикоснулся к рукояти из чистого серебра с малахитовыми вставками и, постояв так секунду, обхватил ее целиком. Удивительная сила разлилась по телу. Окружающее пространство завибрировало от миллиарда пересекающихся возможностей. Тем временем Анжела бросила коляску и со всех ног понеслась к своему спасителю, чтобы забрать его для нужд верховных чародеев. Зорким глазом она отметила, что Васисуали уже взял меч и все смелее машет им, наверняка воображая себя крепким богатырем, Илюшей Муромцем. Всего несколько шагов и можно хватать аналитика. Дама изо всех сил преодолела оставшееся расстояние и бросилась на Васисуали, но, к своему удивлению, полетела дальше и окончила свое короткое путешествие в глиняных останках. «Пропал!» – зло закричала Анжела и сдула волосы со лба. «Вячеслав!» – заорал на меня магистр со всей дури. «Ты хоть что-то можешь сделать по-человечески?» Мы с Машей стояли посреди пентаграммы. С моих плеч струилась расшитая магическими узорами мантия. Мою любимую одели ведьмовской балахон из ближайшего магазина сувениров. Вокруг горели свечи. Чуть дальше ахала доведенная до экстаза публика. Мы проводили опасный ритуал для призыва легендарного фреймворка, который должен помочь големам перевернуть мир с ног на голову. Они захотели править, а не подчиняться. И чтобы памятники всегда им служили. И чтобы ароматная пастила продавалась в любом магазине. Хоть сантехническом, хоть табачном. Последнее требование намеренно абсурдное, чтобы прощупать, до какой крайности можно дойти. Так вот, ритуал удался. Но публика изумилась бы меньше. Будь этот тупой меч один, а не в компании с левым мужиком, сжимающим в одной руке артефакт, а в другой портфель. «Нормально все?» – огрызнулся я. «Хотели меч? Вот вам меч!» «Не-не, отдам!» – возмутился мужик. И действительно не отдал. «Вячеслав, у тебя просили только артефакт. Без идиота в комплекте!» Толпа волшебников издала нервный смешок. Мужик окинул зрителей нехорошим взглядом и продолжил качать права. «Я не идиот! Я Васисуали! Вы же искали меч-кладенец? Так я первым добыл его! А ведь еще совсем недавно менеджировал аналитический отдел Watch!» Последнюю фразу говорить не стоило. Она хорошенько раздраконила Ирамю. «Так вот, кто во всем виноват!» Рассердился магистр не на шутку. «И ты не мог просчитать эту войну, идиот? А ну гони меч!» Грохот на фоне все не утихал. Стычки големов с людьми происходили по всей Москве. Любое промедление было смерти подобно. Но что можно сделать, когда в голове опять сидит чудовищный валик и угрожает навсегда перехватить контроль? «Даже не думай!» Услышав мои мысли, пропищал голем. «А ведь я просто хотел выхватить меч из рук Васисуалия и положить всему конец. Но риск чересчур велик, и я отбросил эту идею». «Этот меч нашел я!» Собрав все мужество в кулак, произнес мужик. «Мне его и применять!» «Ты прав, товарищ!» Поддержал его благородный порыв. «Ну конечно!» Вздохнула Рамю. «А так все хорошо начиналось!» Почему он вдруг переметнулся на сторону големов, я не знаю. Да и не сильно хочу знать. Гораздо важнее победить этих мелких уродцев. «Ладно, твоя взяла!» Немного поразмыслив, изрек магистр. «Васисуалий, ты же знаешь, что надо загадать мечу?» «Конечно!» – уверенно ответил мужик и, не дожидаясь ничьих советов, скоропостижно выпалил. «Счастье всем и каждому!» И все же он идиот. Успел подытожить Ирамю, прежде чем на мир обрушилась тьма.